Парапсихолог показался ему еще невзрачнее. Типичный бомж с городской свалки. Он, как и в первый раз, развалился в кресле, обшаривая кабинет блестящим взором. «Ничего не изменилось», — вальяжно проговорил он. «Все как прежде. Итак, слушаю вас, господин Арчеладзе». Полковнику следовало привыкнуть к манере общения, не замечать странности поведения. Придется воспринимать таким, какой есть. «Я благодарен вам, Олег Семенович», — превозмог себя он. «Вы помогли мне, и я готов поверить в ваши уникальные способности». «У меня начали расти волосы. Это удивительно». Носарев потер ладони, встряхнул их и приказал: «Нагните голову». Пришлось склониться перед ним. Немытый своей рукой парапсихолог ощупал теме полковника, провел ладонью к затылку, коснулся подбородка. «Неплохо, да». «Ничего удивительного. Я дал вам установку. В вашем поле начался процесс омоложения. Волосяной покров восстановится. Но что касается пигментации, увы. Кстати, вам пойдет седина. И нескромный вопрос, господин полковник. Мне можно говорить все как врачу. Восстановилась ли потенция?» «Почувствовал это одновременно с ростом волос», — признался он. «Только обязательные условия. Пока воздержитесь от секса», — решительно потребовал Носарев. «Вы не юноша. Организм должен адаптироваться к новому состоянию. Не спешите. У вас все впереди. Но остерегайтесь случайных связей. Вам нужна умная партнерша и единственная. Вижу, что она уже появилась. Дайте руку». Полковник придвинул кресло и подал ему руку. Носарев зажал ее между своих ладоней и, не мигая, уставился в глаза. Выдерживать этот взгляд было трудно. Все время хотелось отвернуться. Заломило переносицу, и возникло ощущение, что к глазам поднесли острый нож. «В глаза мне смотреть!» — хрипловато сквозь зубы процедил парапсихолог. «Замрите! Не думайте ни о чем!» Этот бы, пожалуй, смог остановить танки. Через 3 минуты он отвалился в кресле, потный и оттого дурно пахнущий. Грязные руки мелко подрагивали. «Я выправил ваше поле. Не касайтесь больше своего противника. Выбросьте его из головы». «Это невозможно», — протирая вдруг уставшие глаза, проговорил полковник. «Возможно. Ваше приглашение я расцениваю как согласие на сотрудничество. Вы принимаете мое предложение?» «Принимаю», — согласился полковник. Носарев вскочил и, подергивая ногами, побежался по кабинету. «Должен разочаровать вас, господин Арчеладзе», — сухо вымолвил он. «Вы опоздали. Я звонил на следующий день после встречи и получил отказ. Но я вам помогу избавиться от мыслей о противнике. И вы, тем не менее, останетесь моим пациентом. Долг врачевателя — священный долг». «Опоздал?» — напрягся полковник. «Это значит, кто-то другой уже принял ваше предложение?» «Безусловно». «Кто же это, если не секрет?» «Мамонт». «Кто это? Впервые слышу». «Александр Алексеевич Русинов. Полковник в отставке», — охотно объяснил Носарев. «Мой старый товарищ. Вместе работали в институте. Вы занимаетесь золотом, поэтому должны знать мамонта». «А он что, тоже занимается золотом?» — насторожился полковник. «Он всю жизнь занимается золотом, считая его самым опытным специалистом по поиску утраченных сокровищ». «Мамонт!» — пробормотал Арчеладзе и, вскочив, взял фотографию со стола. «Это он?» Парапсихолог перебрал снимки, отрицательно мотнул головой. «Нет, это не он. Вы точно уверены?» «Господин полковник, должно быть, вы убедились «Да-да, простите», — он сделал паузу. «Что бы вы могли сказать об этом человеке?» «Он мешает вам жить», — просто ответил Носарев. «Это ваш противник. Должен огорчить, он сильнее вас, потому что имеет мощную энергетическую поддержку. Все ваши попытки обречены на неудачу. Это называется бой с тенью. Вы находитесь с ним как бы в разных измерениях. Получается так, что вы работаете на него. Все ваши действия он оборачивает в свою пользу. Как врачеватель советую забыть о нем». «В таком случае, Олег Семенович, я вас тоже огорчу», — заявил полковник. «Ваши планы относительно эксперимента с зямщицем на Урале несостоятельны». «Почему?» — довольно усмехнулся Носарев. «Зямщиц сейчас находится в руках этого человека». Арчеладзе взял фотографии и бросил их веером на стол. «Можете обрадовать своего мамонта». «Это не он, это совсем не так», — засмеялся, ощеря беззубый рот парапсихолог. «Я все время делаю установку, контролирую передвижение. Зямщиц сейчас находится на свободе. Нет, можно сказать, на воле и очень далеко от Москвы.